Хорошее влияние дедушки прекрасно, однако всему есть предел, даже хорошему влиянию, ибо каждый человек должен сам обретать себя в ходе своей собственной жизни, так, вероятно, и в искусстве. Уже никто, слава Богу, не требует, чтобы Шекспира играли точно так же, как в «Глобусе». А ведь шекспироведы, кажется, хорошо знают, как там играли. Но приходишь к выводу, что из всех ведов шекспироведы – самые мудрые люди на свете, самые широкие. Они не так уж часто говорят другим: «Это не Шекспир». Может быть, сам Шекспир со своей широтой взглядов приучил и их к некой прекрасной широте. А может быть, просто на этой стезе столько было всего, что шекспироведы уже привыкли. А вот насчет Шиллера этого не скажу. Скорее всего, специалисты решили бы: в этом спектакле нет шиллеровской романтики. Пожалуй, по пьесе Шиллера я вижу первый такой спектакль. Такой простой и глубокий по содержанию. Такой безэффектный. Такой истинно серьезный. Ах, вот что такое Шиллер, думаю я. Шиллер. И лично я, честно говоря, не скучал на этом спектакле по романтизму. Какая странная привычка у некоторых людей, видя одно, скучать по-иному. Они так много теряют от этого. Перед их глазами всегда одна и та же картина. Между тем, прекрасных картин очень много. Как в этой пьесе изобрались все придворные. Какой у всех страх в глазах, паутина интриг какая. Где-то там за окном, возможно, другие люди. Но этот двор — мир в самом себе. У него свои законы и правила. Какая изворотливость у всех, приспособляемость ко злу. И даже героический поступок рождается здесь эгоизмом, какой-то личной прихотью. Как страшно это извращение и как поучительно. Ах, если бы читающие Шиллера в последующие годы учились у него любить добро и ненавидеть зло. Однако после Шиллера в одной Германии чего только не было. А ведь вот в этой самой пьесе почти про все написано. В антракте между действиями Марии Стюарт в постановке немецкого театра слышу в проходе разговор. «Разве это королева?» — говорит полная дама молодому человеку, который, видимо, с ней не согласен. Я иду в сторону буфета, а сам по дороге думаю, а почему, собственно, не королева? И про какую из актрис шла речь? Про ту ли, что играла Марию Стюарт, или ту, что играла Елизавету? Меня лично по королевской линии они обе устроили. Чем же, думаю, они не королевы для этой женщины? Играют обе хорошо. Это как профессионал, говорю. Я, с большим смыслом, со страстью, может быть, дело в манере их поведения, в их внешности, может быть, той женщине королева Елизавета представляется не такой миниатюрной, какой она была в этом спектакле, а Мария Стюарт недостаточно величавой, слишком опрощенной. А вот интересно было бы знать, признала бы эта женщина, чью реплику я слышал в проходе партера, признала бы она королевой саму королеву, если бы вдруг ей пришлось ее увидеть. Уверена ли она, что настоящая королева должна быть обязательно статной, с королевской выправкой, с королевской речью? Я вспомнил, какие у Гойи королевы и короли, и какие у этих королей дети. А ведь он, что называется, писал с натуры. Нет, не признала бы эта женщина в них королевскую кровь. Впрочем, может, и признала бы, но только услышав, что Гоя считается гением.